Привязка как эффект предшествования. Обсуждая с Амосом эффект привязки, я неохотно признавал, что встречаются и корректировки. Корректировка — действие намеренное и сознательное, но в большинстве случаев привязки соответствующего субъективного ощущения не возникает. Вот вам два вопроса. Когда Ганди умер, было ему больше или меньше 144 лет? Сколько лет было Ганди в момент смерти? Вы оценили ответ, уменьшая число 144? Наверное, нет, но большое до нелепости число все равно на вас повлияло. Я подозревал, что эффект привязки — частный случай внушения. Мы используем это слово, когда слышим, видим или чувствуем что-то лишь потому, что кто-то навел нас на эту мысль. К примеру, всегда находятся те, кто на вопрос «Нет ли у вас некоторого онемения в левой ноге?» отвечают, что действительно ощущают в ней нечто странное. Амос относился к подозрениям осторожнее меня и совершенно правильно заметил, что отсылка к внушению не помогает понять механизм эффекта привязки, поскольку мы не можем объяснить внушение. Мне пришлось согласиться, но идея недостаточной корректировки как единственная причина возникновения эффекта привязки все еще представлялась мне неубедительной. В попытках понять эффект привязки мы провели множество экспериментов, и так и не сделав окончательных выводов, отказались от мысли написать об этом что-то еще. Эта неразрешимая загадка разгадана, поскольку концепция внушения теперь ясна. Внушение — это эффект прайминга, который избирательно активирует совместимые данные. Вы ни на секунду не поверили, что Ганди жил 144 года, но ваш ассоциативный механизм наверняка сгенерировал образ очень старого человека. Система 1 понимает предложения, пытаясь сделать их истинными, а избирательная активация подходящих мыслей порождает целый набор системных ошибок, делая нас легковерными и склонными к чересчур сильной убежденности в любых наших идеях. Теперь понятно, почему мы с Амосом не осознали, что есть два типа привязки. В то время не существовало нужных нам методов исследования и теоретического аппарата, позднее разработанных другими учеными. Процесс, подобный внушению, срабатывает во многих ситуациях. Система 1 изо всех сил пытается построить мир, в котором привязка — верное число. Это одно из проявлений ассоциативной когерентности, о которой я говорил в первой части книги. Немецкие психологи Томас Мусвайлер и Фриц Штрак весьма убедительно продемонстрировали роль ассоциативной когерентности в эффекте привязки. В одном из экспериментов они задавали вопрос о температуре. Среднегодовая температура в Германии выше или ниже 20 градусов Цельсия? Или среднегодовая температура в Германии выше или ниже 5 градусов Цельсия? Затем испытуемым быстро показывали слова, которые нужно было опознать. Исследователи обнаружили, что вопрос о температуре 20 градусов Цельсия облегчал распознавание летних слов, например, солнце и пляж, а вопрос о температуре в 5 градусов Цельсия — распознавание зимних слов, например, иней и лыжи. Эффект привязки объясняется избирательной активацией подходящих воспоминаний. Высокая и низкая температуры активизируют в памяти разные наборы мыслей. Оценки среднегодовой температуры основываются на этих смещенных подборках мыслей и таким образом также получаются смещенными. В другом эксперименте того же рода участников спрашивали о средней цене немецких автомобилей. Высокое значение привязки избирательно готовило почву для марок высшего класса — Mercedes, Audi, а низкое значение стимулировало образы доступных по цене автомобилей — Volkswagen. Как отмечалось ранее, любой прайминг преимущественно вызывает совместимую с собой информацию. И внушение, и эффект привязки объясняются одной и той же автоматической операцией системы 1. Хотя я тогда и не знал, как это доказать, подозрение о связи между внушением и эффектом привязки оказалось верным.